а уже затем снова долгое стояние в очереди к окошку регистрации, еще одна очередь и ожидание перед проходом через рентгеновскую арку, затем личный досмотр, поскольку зазвенела пряжка на брючном ремне. Девочка отчаянно заверещала, у нее вырвали из рук любимую куклу, чтобы тоже просветить рентгеном. После этого можно было заскочить в дьюти-фри, выбрать несколько вещиц, снова стоять в очереди в кассу и ждать. И вот, наконец, жесткие пластиковые сиденья в зале вылета туристического класса. Джулия, обеими руками вцепившаяся в свою куколку местного производства, устала ждать и принялась бродить по залу. Отошла на несколько ярдов, и тут ее окликнул какой-то мужчина. «Привет, малышка! Какая славная у тебя куколка!» Девочка остановилась и уставилась на незнакомца. Совсем не похож на папу. На нем были ковбойские сапожки на высоких каблуках, поношенные не слишком чистые джинсы, джинсовая рубашка и пестрые бусы. Рядом с ним стоял на полу небольшой рюкзак. Волосы растрепанные и давно не мытые. Подбородок украшает узкая бородка. В свои 8 лет Джули Хиггинс не знала, да и не могла знать, что Восток влечет к себе, среди прочих, и самых бедных туристов с Запада, что здесь таких рюкзачников полным-полно. И мужчина принадлежал как раз к этому разряду путешественников. Восток точно магнитом притягивал этих людей, потому что жизнь здесь относительно дешево и беспечно, да и доступ к наркотикам во многих случаях облегчен. «Она совсем новая», — сказала Джули. «Я назвала ее Пуки. Занятное имя. Почему?» — гнусаво осведомился бородатый хиппи. «Потому что папа купил мне ее в Пукет». «Знаете, местечко, отпадные пляжи. Вы там отдыхали?» «Да, я плавала с папой и видела таких хорошеньких рыбок». В этот момент миссис Хиггинс тронула ногу мужа носком туфли и кивком указала на дочь. «Иди сюда, Джули, дорогая», — позвал мистер Хиггинс дочь. В голосе его звучали хорошо знакомые ей нотки неодобрения, и девочка покорно затрусила к родителям. Хиггинс подозрительно разглядывал хиппи. Он терпеть не мог эту породу людей. Разболтанный, грязный, наверняка употребляет наркотики. И его дочери совершенно незачем общаться с таким типом. Хиппи все понял, пожал плечами, вытащил пачку сигарет, затем увидел над головой знак «Не курить» и, держа зажигалку наготове, поплелся в зону для курящих. Миссис Хиггинс насторожилась. По радио объявили, что началась посадка. Свои места могли занять люди с билетами от 34 до 57 ряда. Мистер Хиггинс сверился с посадочным талоном. Ряд 34, места D, E и F. И вот вместе с семьей он присоединился к последней очереди уже на посадку. 11:45 вечера. Объявленное заранее время отлета было чистой условностью, даже больше того, фикцией. Капитана Филона куда больше интересовало, получит ли он от бангкокских авиадиспетчеров разрешение на вылет в 1:05, и он хотел в этом убедиться. Самое главное в современном мире гражданской авиации – это получить временной зазор между взлетом и посадкой других лайнеров. Стоит пропустить этот зазор где-нибудь в Западной Европе или Северной Америке, и можно простоять целый час, если не больше, дожидаясь следующего. А потому задержка на 20 минут не имела значения. Он знал, что нагонит в полете. Из-за сильных встречных ветров над Пакистаном и южными районами Афганистана продолжительность полета по плану должна была составлять 13:20. Разница с Лондоном во времени составляла 7 часов, а потому он приземлится в Хитроу в 7:20, холодным январским утром, и температура за бортом будет составлять там около 0. «Привет вам из Бангкока, где столбик термометра даже ночью не опускался ниже 26 градусов по Цельсию, а влажность составляла около 90%. В дверь пилотской кабины постучали. вошел Полфри со списком пассажиров. Их, как и положено, пересчитали по головам. Ровно 405 командир. Все сходилось. Филон расписался под списком и отдал его обратно Полфри, который поспешил через все салоны к последней открытой двери, чтобы оставить список наземным службам бангкокских авиалиний. За бортом шли последние приготовления к отлету гигантской крылатой машины. Багажный отсек был уже закрыт, все шланги отсоединены, автомашины и тележки отъезжали на почтительное расстояние. Сейчас заведутся все 4 огромных мотора производства Rolls-Royce, и гигант тронется с места.